Московский Кремль в сознании поэтов связан, как правило, с масштабными явлениями, требующими обобщения. Кремль всегда в творчестве писателей соотносится с событиями большого исторического звучания. О значении Кремля для русской истории говорил Батюшков в очерке «Прогулка по Москве». Тот, кто, стоя в Кремле и холодными глазами смотрев на исполинские башни, на древние монастыри, на величественное Замоскворечье, не гордился своим отечеством и не благословлял России, для того, и я скажу это смело, чуждо все великое, ибо он был безжалостно ограблен природою при самом его рождении. Пушкин, москвич по рождению, с самого раннего детства часто бывал в Кремле. Мальчик в сопровождении крепостного воспитателя дядьки Никиты Тимофеевича Козлова поднимался на колокольню Ивана Великого, бывал на кремлевских площадях, в монастырях и храмах. Очевидно, под впечатлением детских воспоминаний Пушкин в ранней своей поэме «Монах» поселил старца в монастыре в лесной глуши под Москвой. Не вдалеке от тех прекрасных мест, где дерзостный восстал Иван Великий на голове золотой носящий крест. В кишиневской ссылке, мысленно обращаясь к Москве, поэт представлял ее древние памятники, среди которых, вероятно, ему виделся и Кремль. На тихих берегах Москвы, церквей, венчанные крестами, сияют ветхие главы. 8 сентября 1826 года поэт приехал в Москву по приказу Николая I и был им принят в большом кабинете Чудова дворца. Здание не сохранилось. Известно, что беседа с императором закончилась тем, что царь объявил себя цензором поэта. Эта встреча произошла вскоре после коронации Николая I, состоявшейся 22 августа 1826 года в Кремле в Успенском соборе. 19 июля в том же Успенском соборе проходил торжественный молебен по случаю казни 5 декабристов, среди которых были и друзья поэта. Однако, несмотря на это горестное событие, Пушкин был рад встрече с Москвой, с древним Кремлем. «Ах, братцы, как я был доволен, когда церквей и колоколен, садов, чертогов полукруг открылся предо мною вдруг». Исполненные внутренней динамики и страсти, образ Кремля мы находим у Лермонтова. Лермонтов – уроженец Москвы, воспитанник благородного пансиона, студент Московского университета, хорошо знал и любил Кремль. Для него Кремль прежде всего был символом русской истории, родины. В очерке «Панорама Москвы», написанном в 1833-1834 годах, поэт так выразил эту идею. Что сравнишь с этим Кремлем, который, окружась зубчатыми стенами, красуясь золотыми главами соборов, возлежит на высокой горе, как державный венец на челе грозного владыки? Он алтарь России. На нем должны совершаться и уже совершались многие жертвы, достойные Отечества. Давно ли, как баснословный феникс, он возродился из пылающего своего праха? Кремль для Лермонтова – аллегорический образ. В стихотворении 1832 года «Два великана», говоря о единоборстве Франции и России в войне 1812 года, Поэт, правда, косвенно, также обращался к образу Кремля. Когда читаешь строки «В шапке золота литого старый русский великан поджидал к себе другого из далеких чуждых стран», невольно зрительно представляешь золоченые купола колокольни Ивана Великого. Вероятно, этот образ складывался в сознании поэта еще когда он жил в Москве в пору отрочества и юности и взбирался по вытоптанным ступеням на колокольню Ивана Великого, любовался замечательной панорамой. Что величественнее этих мрачных храмин, тесно составленных в одну кучу, этого таинственного дворца Годунова, коего холодные столбы и плиты столько лет уже не слышат звуков человеческого голоса, подобно могильному мавзолею, возвышающемуся среди пустыни, в память царей великих? Нет, ни Кремля, ни его зубчатых стен, ни его темных переходов, ни пышных дворцов, его описать невозможно. Надо видеть, надо чувствовать все, что они говорят, сердцу и воображению. Так из мозаики разрозненных картин создается в творчестве Лермонтова цельный, величественный образ московского Кремля. Многие литераторы первой трети XIX века обращались к образу Кремля и даже посвящали стихотворения отдельным его достопримечательностям. Например, поэт Мелькеев посвятил стихотворение «Царь-колоколу, колокол в Кремле, Ивановской колокольне Иван Великий». «Горит и красуется сторож могучий, сокровище взору, источник мечтам». Белинский, приехавший впервые в Москву в 1829 году для поступления в университет, в журнале «Моей поездки в Москву и пребывания воны», написанном под свежим впечатлением от путешествия, так характеризовал значение Кремля. Какие сильные, живые, благородные впечатления возбуждает один Кремль. Над его священными стенами, над его высокими башнями пролетело несколько веков. Я не могу истолковать себе тех чувств, которые возбуждаются во мне при взгляде на Кремль. Облик памятника произвел на Белинского неизгладимое впечатление. Одна сторона Кремля открылась пред нами. Шумные клики, говор народа, треск экипажей, высокий и частый лес мачт с развивающимися разноцветными флагами, белокаменные стены Кремля, его высокие башни — все это вместе поражало меня, возбуждало в душе удивление и темное смешанное чувство удовольствия. Я почувствовал, что нахожусь в первопрестольном граде, в сердце царства русского. Впоследствии образ замечательного ансамбля станет для великого критика литературным символом и даже аргументом в идейной борьбе. Так, восхищаясь творчеством Лермонтова, он сравнит поэта с Иваном Великим. Герцен, москвич по рождению, великолепно знал Кремль. Его детство, отрочество и юность прошли неподалеку от Кремля. Он бывал здесь ребенком. Интересно, что мальчиком Герцен был по ходатайству отца приписан к кремлевской экспедиции. Он вспоминал в шестой главе «Былого и дум». Несмотря на зловещие пророчества, отец мой определил-таки меня на службу князю Юсупову в кремлевскую экспедицию. Я подписал бумагу, тем дело и кончилось. Больше я о службе ничего не слыхал. А между тем, эта мнимая служба чуть не помешала мне вступить в университет. Совет, видя, что я числюсь в канцелярии кремлевской экспедиции, отказал мне в праве держать экзамен. По существовавшему положению, служащие кремлевской экспедиции не могли поступать в университет. Однако Герцен поступил в университет и, как и все студенты, постоянно видел Кремль, так как здание находилось напротив западной стены замечательного ансамбля, в ту пору отделенной жилыми и торговыми кварталами от университетских построек. Вскоре после казни декабристов, в июле 1826 года, Герцен совсем юным присутствовал в Успенском соборе Московского Кремля на молебне по случаю избавления от крамолы. Именно здесь, в душе его, вспыхнул огонь протеста против произвола, который он пронес через всю жизнь. Победу Николая над Пятью торжествовали в Москве молебствием. Сред Кремля митрополит Филарет благодарил Бога за убийство. Вся царская фамилия молилась. Около нее сенат, министры, а кругом на огромном пространстве стояли густые массы гвардии, коленопреклоненные, без кивера, и тоже молились. Пушки гремели с высот Кремля. Никогда виселицы не имели такого торжества. Николай понял важность победы. Мальчиком 14 лет, потерянным в толпе, я был на этом молебстве, и тут, перед алтарем, оскверненным кровавой молитвой, я клялся отомстить казненных и обрекал себя на борьбу с этим троном, с этим алтарем, с этими пушками. Я не отомстил. Гвардия и трон, алтарь и пушки — все осталось. Но через 30 лет я стою под тем же знаменем, которого не покидал ни разу. Многие русские революционеры, представители трех по определению Владимира Ильича Ленина поколений освободительного движения, бывавшие в Кремле, видевшие Успенский собор, может быть, и не читали этих строк Герцена, не дошедших до них из-за цензурных запретов, но испытывали те же самые чувства в своей ненависти к тирании, к оплоту самодержавия. Существовал и другой подход к изображению Кремля в ту пору. Чехов впервые увидел московский Кремль 17-летним юношей, когда в 1877 году приехал к родным на зимние каникулы. Кремль произвел на него большое впечатление. Об этом посещении вспоминает брат писателя Михаил Чехов в книге «Вокруг Чехова». Живя впоследствии в районе Замоскворечья в 1885-1886 годах, писатель часто возвращался из центра домой пешком и останавливался на Большом каменном мосту, любуясь панорамой Кремля, отражением силуэтов кремлевских построек в водах Москвы-реки. В произведениях Чехова Кремль чаще всего просто место действия, естественно входящее в повествование. В рассказе «Палата номер 6» один из главных героев Андрей Ефимович, отправляясь со своим приятелем из провинции в Москву, посещает Кремль. Затем пошли в Кремль и посмотрели там на царь-пушку и царь-колокол, и даже пальцами их потрогали, полюбовались видом на Замоскворечье. В предреволюционное время в поэзии Блока изображение московского Кремля являлось дополнением к многогранному образу Родины. В стихотворении «Утро в Москве» для создания образа этого замечательного памятника он нашел слова, прозрачная нежность. Кремль стоит на высоком берегу Москвы-реки. Она течет почти у самого подножия потемневших от времени кирпичных зубчатых стен. Когда смотришь на Кремль со стороны реки, ощущаешь обилие воздуха и света, связанное, наверное, с тем, что ансамбль просторно раскинулся на широком холме. И это создает неповторимое ощущение праздничности и радости. Видимо, именно это впечатление и передал Блок в стихотворении «Утро в Москве». Можно предположить, что в его отношении к Кремлю определяющими были впечатления от первого приезда в Москву зимой 1904 года. В письме к матери от 14 января 1904 года поэт описывал прогулку по Кремлю, освещенному вечерней зарей. Это юношеское ощущение чистоты и просветленности, испытанное им при созерцании Кремля, Блок пронес через всю жизнь. В стихотворении «Все это было, было, было», написанном в 1909 году, поэт так передал это чувство. В час утра, чистый и хрустальный, у стен московского Кремля, восторг души первоначальной, вернет ли мне моя земля? В творчестве Блока лирическое восприятие образа Кремля переплетается с глубокими переживаниями и размышлениями о сущности бытия. Великая Октябрьская революция открыла новую страницу в истории московского Кремля. Художники слова увидели в Кремле не только памятник истории и архитектуры, но и символ новой жизни. Брюсов, поэт, вся жизнь которого связана с Москвой, глубочайший знаток истории, хорошо знал московский Кремль. Изображение Кремля в творчестве Брюсова пронизано чувством гражданственности. В 1911 году в стихотворении «Москва» он дал историческую зарисовку Кремля. Вспомнил его основание при Юрии Долгоруком, строительство каменных стен при Иване III, победы над польско-шляхетскими и французскими интервентами и сделал вывод. Здесь как было, так и ныне, сердце всей Руси святой. Здесь стоят ее святыни за кремлевской стеной. Здесь пути перекрестились ото всех шести морей. Здесь великие учились верить родине своей. Великая Октябрьская революция, которую радостно принял поэт, содействовала тому, что он по-иному взглянул на окружающую действительность. В 1920 году вступил в ряды коммунистической партии. В 1923 году им было создано стихотворение «У Кремля», в котором поэт дал характеристику новой Москвы, связывая ее образ с Кремлем. С лент мертвых рек Месопотамии, где солнце жжет людей дремля, бесчетность глаз горит мечтами к нам, к стенам Красного Кремля. В октябрьские дни 1917 года переворачивается новая страница в истории. 12 марта 1918 года Московский Кремль стал местом работы советского правительства и его главы Владимира Ильича Ленина. Художественно-образное отражение этого мы находим в пьесах Погодина «Кремлевские куранты» и «Третье патетическое». В первые годы советской власти Горький часто бывал в Кремле. В кремлевском кабинете Ленина он встречался с великим вождем. У Ленина бывали и другие известные писатели: Демьян Бедный, Брюсов, Серафимович, Куприн. нарком просвещения, писатель и драматург Луначарский. Горький в очерке Владимир Ильич Ленин описал кремлевский кабинет в неуютной квартире вождя, не акцентируя внимания на деталях обстановки. У писателя другая задача – создать образ руководителя партии и государства. Сидит за столом у себя в кабинете, быстро пишет и говорит, не отрывая пера от бумаги. Так характеризует Горький напряженную работу Ленина. В его кремлевской квартире богатая библиотека. Здесь произведения Пушкина, Лермонтова, Грибоедова, Некрасова, Чехова, Тургенева, Толстого, Достоевского, Фета, Надсона, Златовратского, Чернышевского, Горького, Короленко и многих других русских писателей. Великий вождь часто использовал произведения художественной литературы для подтверждения своих мыслей, иллюстрируя отдельные положения работ. Надежда Константиновна Крупская в статье «Ленин и Чернышевский» писала: «Но одно было у Владимира Ильича, у него сливался воедино общественный подход с художественным отображением действительности. Эти две вещи он как-то не разделял одно от другой. И так же, как у Чернышевского, его идеи отражаются полностью в его художественных произведениях, так же и Владимир Ильич при выборе книг по беллетристике особенно любил те книги, в которых ярко отражались в художественном произведении те или иные общественные идеи». Крупская о Ленине. Москва, политиздат, 1983 год, страница 93. Владимир Ильич Ленин всегда находил время и возможность обращаться к литературе. Горький вспоминал: «Как-то пришел к нему и вижу, на столе лежит том «Войны и мира». Да, Толстой. Захотелось прочитать сцену охоты. Да вот вспомнил, что надо написать товарищу. А читать совершенно нет времени. Только сегодня ночью прочитал вашу книжку о Толстом». Улыбаясь, прижмурив глаза, он с наслаждением вытянулся в кресле и, понизив голос, быстро продолжал: «Какая глыба, а! Какой матерый человечище! Вот это, батенька, художник! И знаете, что еще изумительно? До этого графа подлинного мужика в литературе не было». Горькие собрания сочинений в 30 томах. Москва, Гослитиздат, 1951 год, том 17, страницы 38-39. О советском Кремле емко сказал Маяковский. В его произведениях создан яркий образ Кремля. «Знаю, Марксу виделось видение Кремля и коммуны флаг над Красной Москвой», пишет он в поэме «Владимир Ильич Ленин». В поэме «Владимир Ильич Ленин» в главе, где говорится о том, что мир узнал о величайшем несчастье, смерти Владимира Ильича Ленина, Маяковский также обращается к упоминанию о Кремле. «Как бешено скачут стрелки на Спасской, в минуту к последней четверке прыжок». Четко сформулировал поэт в стихотворении «Две Москвы» значение, которое имеет Кремль для нас. Он сказал о том заряде бодрости, творческой энергии, который дает каждому этот памятник. «Бессонен Кремль, и стены его зовут работать и торопиться, бросая со Спаской гимн боевой». Для сотен тысяч людей советский Кремль стал символом надежды. В поэме Антокольского «В переулке за Арбатом» где говорится о крестьянском парнишке, пришедшем в Москву учиться, мы встречаемся с этой мыслью. И за рекою Кремль, красавец, внезапно вырос перед ним, совсем как в сказке, но не страшен, ни древен видом, ни тяжел. И, поглядев на зубья башен, он храбро к стенам подошел.